Yeah. хотела представить вам. Владимир Череповский, мастер по живым фольклорным инструментам. Прошу любить и жаловать. Спасибо. Золотой человек. Счастья тебе, удачи. Да хранят тебя боги.